Как этого и следовало ожидать, ганфайтер покончил с ужином раньше остальных. Теперь он, насколько это позволяла неудобная деревянная скамейка, развалился и принялся набивать маленькую трубочку табаком. Проигнорировав испепеляющий взгляд леди Ирвины, раскурил трубку и выпустил идеально ровное колечко дыма под потолок. Чарли, до того считавший, что будет неприличным закурить, пока гости едят, теперь осмелел и достал из кармана папироску. Покурить после еды, пускай это был всего лишь навсего бутерброд, было дело святым. «Ты что, бывший рейнджер?» — кивнул головой на висевшую на стене над камином секиру Гандфайтер. Секира была непременным атрибутом вооружения рейнджеров, или, как они сами себя называли, охотников. Охота их носила весьма специфичный характер, так как своей дичью рейнджеры выбирали порождение тьмы. Группами по 2-3, редко больше людей, они патрулировали все земли границы, расправляясь с выходцами из ада. Очень опасная работа, от которой многие из них, прожившие достаточно долго, сходили с ума. Еще больше их число умирало в процессе охоты. Впрочем, все они были слегка сумасшедшими. Очень уж много ужасного насмотрелись. Их отталкивающее, порой вызывающее поведение многих настроило против. Рейнджеров боялись, обходили стороной и предпочитали с ними не связываться. Однако помощь оказывал каждый. Все прекрасно понимали, что не останься охотников за нечистью, жить станет еще тяжелее. Кто-то давал им коров и еду. Мэры и бургомистры городов щедро платили им за изведенную в окрестностях нечисть. Хотя сами рейнджеры никаких денег за свои услуги не просили. Нередко, в основном жители фортов делились с ними оружием и боеприпасами. Словом, между рейнджерами и всеми прочими жителями наладилось взаимовыгодное сотрудничество. Секиры же делались по одному принципу. Короткая древка и два широких полумесяца лезвий, выкованных из настоящего металла. На поверхности лезвий были выгравированы слова молитв и распятий. Нередко они были еще посеребрены, хотя многие считали это лишним. Обычно честного металла нечисть боялась не меньше, чем серебра. С секирами рейнджеры управлялись просто виртуозно. Каждый удар отправлял очередную тварь обратно в преисподнюю. С отрубленной головой не мог выжить никто. «Нет», — ответил Чарли. «А ты что, когда-нибудь видел бывших рейнджеров? Охотники, насколько мне известно, уходят на покой не от старости, а только в случае собственной смерти». «Я тоже слышал об этом», — усмехнулся ганфайтер. «Поэтому удивился, увидев секиру у тебя на стене. Думал, что встретил первое исключение из правил. Охотника, ушедшего на покой». Чарли улыбнулся. Нарисованная ганфайтером картина действительно выглядела чудно и забавно.